Глава 32. «Все настолько плохо?» — поинтересовался Алонсо, едва мы шагнули за величественные ворота. «С чего ты взял?» «Ну, даже не знаю. Первым делом после прилета мы с тобой бежим в кузни. Не в кабак, что я тебе всю дорогу нахваливал. И не к родне, хотя бы твоей. А теперь вовсе храм. У нас отдых, а ты как будто в бой собираешься». «Хочешь мира — готовься воевать!» Переначал я на местный лад земную крылатую фразу. «Мы тут буквально на несколько оборотов, не переживай. Осмотримся и уйдем». «О боги, что ты хочешь тут увидеть?» — всплеснул руками парень. «Если у тебя такая страсть к изобразительному искусству, можно сходить в один из местных домов удовольствия. Слышал, там огромная коллекция картин и статуй. А не боишься, что тебе Ива преждевременную импотенцию сотворит?» «Боюсь, конечно, но не бросать же командира одного в столь трудный час». Перекидываясь сальными шуточками, мы вошли в главный зал. Сейчас, в неурочное время, под расписным куполом ошивались всего несколько десятков прихожан. На нас покосились с неодобрением, но промолчали. «Что возьмешь с отвязных курсантов?» Белоснежную форму мы снимать не стали, потому что вся прочая одежда до настоящего времени не дожила. Оно и к лучшему. Канареечные тряпки меня раздражают. «Видел уже несколько раз на местных стражниках». Из-за малочисленности посетителей в храме царила гулкая тишина, вынуждая говорить в полголоса. А вот во время богослужения здесь яблоку негде упасть. Под 1000 человек набивается. Большинство горожан особо верующими не назовешь, но даже они раз в неделю посещают подобные места. Кто-то по традиции, всей семьей, а кто-то сам попросить божеств решить свои мелкие проблемы. Некоторые приходят поразмыслить о сущем или просто посидеть в тишине часок. В любом случае, человеческий поток выходит приличный. Боги в этом мире не просто некие абстрактные образы, а имеют вполне конкретное воплощение, каждый со своей собственной сферой влияния. Храмы есть в любом крупном поселении, наравне с крепостными стенами. Мой родной Вихаго, местный райцентр, исключением не являлся. В прошлый раз я посетил городок мельком, а сегодня решил немного тут задержаться. Меня все равно никто в местном аэропорту не встречал, показывая свое отношение. Долгожданные летние каникулы все-таки наступили, а мы до них дожили. Наверное, кто-то из службы безопасности Академии облегченно выдохнул. Целая неделя отдыха, не считая дороги. Большинство курсантов разлетелось по домам, и лишь немногие, вроде Эхарта и Сатани, предпочли никуда не ехать. Беспризорнику просто некуда было возвращаться. А Зверолюдские острова находились слишком далеко от оживленных трасс. Добираться туда можно только морем, потратив все время на одну дорогу. Поэтому и Калдан не поехал в свой шахтерский городок. А вместо этого наша сладкая парочка решила скоротать время на берегу. Алонсо тоже поначалу не горел желанием возвращаться в семейное гнездышко, оправдываясь нехваткой средств. Но я с барского плеча оплатил все расходы. На самом деле остался без гроша в кармане, но это не важно. Мне кровь из носу требовался кто-то, способный прикрыть спину в поездке. Да и вопрос с роднёй нужно решать не только лишь мне. А то, что мы поначалу немного прогулялись по городским улицам, только пошло нам на пользу. Парень успокоился и все чаще намекал на поход в местные питейные заведения. Я бы и сам не прочь, но повода пока нет. Поэтому решил для начала посетить храм. Размерами он, кстати, превосходил все предыдущие, и встраивать статую божеств прямо в несущие колонны тут не пришлось. Статуи девятерых покровителей располагались ближе к стенам по кругу, с небольшим разрывом на месте Безрикова. Вот уж на кого тратиться не нужно. Воткнули пустой постамент, и дело с концом. Прихожане украсили его живыми цветами, лентами и прочими безделушками, среди которых попадались и куда более ценные вещи. Кубки из драгметаллов, россыпи драгоценных камней и даже чьи-то слабо фосфорицирующие кости. Хотя на самом деле небожителя интересует вовсе не это. По традиции весь купол был щедро расписан, отчего в глазах начинало немного рябить. Батальные битвы, пейзажи, диковинные животные и даже герои былых времен, местные аналоги святых. Однако я, поднатужившись, смог таки рассмотреть под самым сводом знакомые загогулины, идущие по кругу. Просто из-за орнамента они немного терялись, а точнее маскировались. Мне привычнее называть эти круговые сплетения пентаграммой, хотя правильный термин ближе по значению к слову «печать». Магическая или демоническая – не суть. Главное, она тоже тут есть. Святилище Приморского Татана я уже посетил накануне, убивая время перед отлетом. Решил пойти по стопам Корна, который, как выяснилось, проводил там немало времени, строя из себя святошу. Заодно хотелось разузнать чуть больше про местных божеств. И каково же было мое удивление, когда, изучая фрески и прочие священные рисунки, я зацепился взглядом за подозрительно знакомые формы. Их там прятали менее талантливо, но у меня глаз уже наметан, насмотрелся на подобные штуки. Только до этого их рисовали на людях, чаще всего кровью. Какие-то элементы изображения менялись от случая к случаю. Но общая структура особых изменений не претерпела. Круг, лучи, центральная загогулина. Так что сомнений тут быть не могло. Это еще одна чертова пентаграмма прямо над нашими головами. У меня нет на руках точных копий с каталогом, но ставлю отсеченную задницу Корта, что там изображен именно подавитель души. Не такой сильный по эффекту, как магический кинжал в печень, зато более незаметный. И действует массово, учитывая неиссякаемый поток прихожан. Большинство людей испытает лишь легкий дискомфорт, списывая это на собственную греховность. Куда меньшее число вообще ничего не чувствует. Я вот сколько ни силился, не смог засечь посторонние эманации. Для меня это смехотворная доза, особенно после всего случившегося. А кому-то и такого хватит с головой. Пусть даже считанным единицам, обладателем самого слабого духа. Мало ли затюканных подростков. Хотя, не знаю, играет ли роль возраст. Возможно, с годами человеческая душа привыкает к телу, и ее не так просто вырвать оттуда. В любом случае, изредка юным прихожанам становится плохо до потери сознания. Поэтому среди священников так много целителей. Они лечат тело, а вот душу поглощает потусторонняя сущность. Альтернативно одаренная, так скажем. Если все проходит успешно, то очнется уже совсем другой человек. Точнее, демон. После таких открытий до жути захотелось набить кому-нибудь морду или, на худой конец, завалиться в кабак. Твари! Все причастные к этому отсеву. И хуже всех орден, что якобы борется с пришельцами. По сути же, стражи отсеивают лишь самых отмороженных маргиналов, которые привлекли к себе слишком много внимания. У Корта с головой было явно что-то не так. Это роднило его со множеством других извергов. Главная их черта — бесчеловечный прагматизм, свойственный лишь социопатам. Им плевать на других, они амбициозны и патологически жестоки. И ни из какого пекла Корт не выполз. Этот продукт прямиком с земли матушки. Наверное, инквизиторы даже в чем-то правы, не причисляя их к людям. Но укрывательство остальных переселенцев чести им не делает. Сколько из них достаточно умны, чтобы скрывать свою дикую сущность? Даже если учесть, что процент нормальных высок, все равно жертва слишком велика. И ради чего? Повысить на долю процента количество одаренных? А если не на доли? Ялай же мне открытым текстом говорил вполне конкретные цифры. Тогда все еще хуже. Ты там, надеюсь, не с богами общаешься? Легонько потрепал меня по плечу Алонсо. Нет, просто задумался. Мотнул я головой. «Пошли». «Больно быстро ты закончил. Даже службы не дождались». «У нас сегодня очень насыщенная программа. Забыл?» «Ой, может, на завтра?» Вздохнул мещанин, зябко передернув плечами. «Давай, показывай дорогу. Раньше начнем, поскорее закончим». Я действительно не хотел откладывать знакомство на потом. Еще непонятно, как там собственной родней выйдет. До поместья на своих двоих так просто не доберешься. Нужно ловить попутку. А денег осталось ровно на один раз легонько перекусить. Без кутюжа и прочих грехов. Семья Алонсо, как и полагалось зажиточному сословию, обитала в собственном просторном доме, который вдобавок был совмещен с антикварным магазинчиком. Весь первый этаж занимало полумузейное барахло, включая простенькие артефакты под защитным стеклом. Типа фляг, где никогда не портится вино, или светящихся украшений, которые немного меняют свой размер. Очень полезное свойство для колец. Торговля шла не очень бойко, Мы застали только двух посетительниц, что перешептывались над витриной с мелкой бижутерией. Неподалеку скучал долговязый продавец со знакомыми чертами лица. Старший брат моего одногруппника. Он живо метнулся куда-то наверх, вернувшись в компании сурового дядьки с полностью седой бородой. Такой в молодости вполне мог сколачивать первоначальный капитал где-нибудь под мостом или в клановой дружине. «Ах ты негодник!» — рыкнул он еще на нижних ступенях. «Прощение вымаливать пришел!» «Вообще-то нет», — спокойно ответил Алонсо. «Нам бы что-нибудь пожевать с дороги, да горло промочить». «Я тебе промочу, стервец эдакий! Хвала богам, хоть реликвию обратно принес!» «Извини, отец, я не могу пока ее отдать», — развел он руками. Я думал, что мужика хватит удар от подобной наглости. Но тот лишь расхохотался и хлопнул старшего сына по плечу, отчего тот пошатнулся. «Ха-ха-ха-ха! Ну, вылитый дед, чтоб ему пусто было! Каков наглец!» «Ага», — недовольно кивнул братец, провожая взглядом спешащих к выходу покупательниц. А вот его батя не спускал с меня цепких глаз. «Это еще кто с тобой? Подмога на случай порки?» «Друг», — коротко ответил Алонсо. «Имя того друга твоего есть? А то уж больно физиономия характерная, рыжая!» «Эверин Дутвайн-младший», — представился я по форме. «Феникс, значит». Отец семейства задумчиво затеребил бороду. «Слыхал, у вас там народу не хватает жутко. Хочешь моего мальца к себе в богадельню сманить?» «Есть такие мысли», — не стал я отрицать очевидное. «Мне нужны верные люди, чтобы навести там порядок». «А получится ли? У тебя даже оружия толкового нет. Для мужчины клинок — первое дело, будь он хоть трижды одаренным». «Как насчет этого?» Я шагнул навстречу, сняв с пояса пустую рукоять паяльника. Густые брови отца тут же взметнулись вверх. Вот что значит опытный оценщик. С первого взгляда все просек. «Не будет ли наглостью попросить вас, юный господин?» «О, как заговорил!» С кривой усмешкой я ненадолго выпустил огненный клинок, стараясь ничего тут не повредить. «Повсюду стеллажи до стойки с товаром. Только махни, чтобы полжизни ущерб выплачивать». Мужчины еще несколько секунд завороженно смотрели на гарду с потухшим лезвием, после чего глава семейства снова хлопнул старшего по плечу. «Так, мы на сегодня закрываемся. У нас дорогие гости, Касло. Ах, думал, и не доживу». В кратчайшие сроки решился вопрос не только с ужином, претендовавшим на звание пира горой, но и с ночлегом. Родители уложили меня в гостевых покоях, несколько раз извинившись за скудность убранства. Так и захотелось свозить их в академию на экскурсию, взглянуть на наши хоромы. Конечно, мебели у нас прибавилось, но ее периодически грызла чертова многоножка, когда мы забывали подкинуть ей древесина на ночь. Нахалка так отожралась на ядах и прочей отраве, что спала теперь в ногах у Тори и недовольно стрекотала на всех, кто проходил мимо. Целитель поначалу страшно пугался и голосил с утра пораньше, но понемногу он привык к жутковатому питомцу. А куда деваться, если она даже каменные стены прогрызает? В общем, нас приняли как родных и больше не заикались о возврате рапиры, с которой еще прадед отца семейства кого-то там гонял. С утра пораньше антиквар организовал нам извоз прямо с порога и отправил Алонсо вместе со мной. Я пообещал, что верну сына, как только разрешу все вопросы в родовом замке. И до конца каникул он еще успеет им надоесть. Доехали до места с ветерком, да не в какой-нибудь телеге, а в современной самоходной повозке. И лишь когда показались высокие стены родового гнезда, я внезапно понял, что не имею при себе никаких документов. Вот будет хохма, если меня не узнают на воротах. Обычно все вопросы улаживали сопровождающие. Однако охрана у ворот пропустила транспорт без проблем. Да еще и поклоны отвесила. На душе немного полегчало. Но мне срочно требовались подручные, чтобы банально тут не заблудиться. Даже с магическим фуникулером до замка возникли проблемы. Я понятия не имел, как им пользоваться, а спросить кого-то постеснялся. К счастью, вместе с платформой вниз вскоре прибыла Хивея в фирменном облачении горничной. Раньше девушка казалась мне чуть выше и стройнее. Увидев меня, она не сдержала восхищенного возгласа. «Господин, вы так возмужали! Прямо вылитый брат!» «Спасибо, Хива!» — поблагодарил я служанку. «Тебя отправили ко мне?» «Не совсем. Просто прошлый ваш помощник проявил ужасную нерасторопность. Боюсь, он еще не скоро явится. Мне пришлось взять инициативу в свои руки, чтобы эта ситуация окончательно не вышла за рамки приличия. Мне уже не привыкать к такому отношению в семье. Но я рад тебя видеть». «Вы мне льстите, господин», — зарделась она, приглашая нас на платформу. «Я простая работница и просто выполняю свой долг. Кстати, о нем. Кому конкретно ты служишь?» Девушка от этих слов неожиданно бухнулась передо мной на колени, протянув в ладошках невесте, откуда взявшийся кинжал. Хороший такой, 40 сантиметров в длину. И где только прятала. «После смерти вашего отца с братом почту за честь служить вам верой и правдой», — торжественно изрекла она, не вставая. «Моя клятва нерушима, и пусть сами боги покарают меня за отступничество». Алонсо едва слышно присвистнул. Я же без особых раздумий принял оружие, после чего вложил его обратно ей в руки. Здесь не принято возлагать клинок на плечи, достаточно самого факта вручения. Пусть это даже кухонный нож, неважно. Спасибо занятиям по этикету, а то кавери очереди с подобными просьбами не выстраивались, мягко говоря. Личное служение накладывает кучу обязательств, и пока я жив, сменить покровителя Хивея уже не сможет. Хотя формально она осталась в семье, просто сменила приоритет приказов. Тут, как всегда, сплошные сложности, но настроение у меня чуть поднялось. В самом замке, разумеется, меня никто не ждал. Но хоть предупредили через третьи руки, чтобы на сегодняшний вечер ничего не планировал. Ибо состоится семейный ужин. Радость-то какая! В свою очередь, я не стал ломиться госпоже Анури, а вместо этого при помощи Хивы собрал небольшой консилиум из мастеров кузнечного дела и портных, чтобы решить назревший вопрос с одеждой. Последние, кстати, обещали подготовить до вечера свежий канареечный комплект, который я надевать не собирался. Покончив с замерами, мы нашей маленькой, но дружной компанией отправились на прогулку по замку. Ведь нет ничего лучше, чем пройтись немного после длительной поездки. Алонсо явно чувствовал себя не в своей тарелке, но мужественно держался. Хива быстро его считала и общалась на равных, как с будущим соратником. В принципе, не так уж далеко от истины. «Если я хочу хоть немного прибраться в этом гадюшнике, нужно иметь крепкий тыл, а там, глядишь, руки дойдут и до более глобальных вещей. После посещения храмов у меня пропало последнее желание плыть по течению куском не пойми чего. Уже лучше быть упавшим по воле ветра или бобров деревом, которое станет основанием для будущей плотины. Это роковое русло определенно стоит менять». Здешние хоромы на скальной гряде могут запросто вместить в себя немаленькую деревушку в качестве укрытия, поэтому наткнуться просто так на кого-то из родни маловероятно. И все же вскоре нам навстречу случайно попалась одна любопытная рыжеволосая особа, в которой я едва признал племянницу. Дочь Альбина за прошедшее время вымахала почище меня, превратившись в юную девицу. Фигура в нужных местах округлилась, хотя лицо еще сохраняло неуловимые детские черты. Увидев нашу процессию, Иона с визгом бросилась мне на шею. Вот уж кто действительно соскучился по Авари. По сбивчивым вопросам, которые она тараторила без умолку, стало ясно, что наше общение затянется. Тем более, что ее письмо куда-то потерялось, не дойдя до почты Татана. Поэтому пришлось взять оторву с собой, чтобы не терять время. «Ой, ты ж не знаешь!» — вскинулась она прямо посреди очередного монолога. «У меня дар проснулся! Я буду поступать в академию прямо в следующем году!» «Ой, лучше не надо!» — вздохнул я, поймав не самые приятные воспоминания. «Думаешь, не смогу?» Она вырвалась вперед и замерла посреди коридора, вытянув руки перед собой. «Сейчас точно что-нибудь подпалит!» «Целься в меня!» — торопливо попросил я. «Не стоит положить охрану!» «Ой, да им не привыкать! А ты уверен?» «Давай, у меня защита!» Девушка улыбнулась до ушей и выпустила в меня небольшой огненный шар, единиц на 8-9. «Неплохо для начинающей, далеко пойдет!» Впитать его, не повредив одежду, вышло с большим трудом. А вот охрана вскоре показалась, чтобы ее не обвиняли в дармовой зарплате. Я пообещал служивым, что буду держать племянницу в узде, чем немного ее расстроил. «Я думала, у нас будет магическая дуэль», — разочарованно фыркнула она. «Не беспокойся, у меня есть занятия поинтереснее», — заверил я непоседу. У меня при виде нее и правда зародилась дельная мысль, которую стоило проверить, не откладывая в долгий ящик. В итоге вся наша компашка пришла в тот самый церемониальный зал, где едва не прервались мои приключения в этом мире. Заодно со всеми прочими гостями, присутствующими на мероприятии. Алхимическая бомба — это вам не шутки. Даже прочнейшим вратам от ее миниатюрной версии не поздоровилась. А пирог еще и поражающими элементами не поленились начинить. Но чем больше я прокручивал в памяти званый вечер, чуть не ставший роковым, тем больше убеждался, что выжившие при взрыве вполне могли быть. Народу здесь тусовалось за 200, не считая обслуживающий персонал. Всех разом не ухлопаешь, сила взрыва не та. У кого-то при себе мог оказаться мощный защитный амулет, вроде того, что был на фесте в первую нашу встречу. Это спрогнозировать невозможно, а вот естественную защиту — вполне. В роли укрытия выступали величественные колонны, что поддерживали свод. Каждую и трое не обхватит. Сопромат не обманешь. И такие огромные помещения волей-неволей нуждаются в дополнительной поддержке. Опять же, для местного архитектурного стиля характерны колоннады даже там, где они особо не требуются. Это роднит их с постройками древних, хотя там просто укреплялись по максимуму. Но тут у меня возникла новая проблема. Направление огненных нитей я еще худо-бедно помнил, а вот прочие подробности уже нет. С этим мне здорово помогли наши новые спутницы. Хивея даже пригнала несколько работяг, которые передвинули новую мебель точно так же, как было до ремонта. А непоседливая Иона помогла мне с распределением гостей. Память у юной хулиганки оказалась на удивление цепкой, и она в 9 случаях из 10 точно указывала, кто где сидел. Интересовался этим я не просто так, ведь тут были представители других кланов. В основном мелочь, у класса, не считая союзничков. Саламандры с огнегривами попадали под огонь почти полным составом. Я нарочно остановился в том месте, где должны были нарезать пирог, и мысленно проводил одну линию за другой, не обращая внимания на любопытствующую прислугу. Кое-кто из них точно доложит наверх, чем мы тут занимались. Когда с траекторией возникали сложности, приходилось целиться огненной стрелой, отменяя луч в последний момент. Такая вот лазерная подсветка без лазера. Это ведь не просто покушение на фениксов. Нас должны были прихлопнуть за компанию. Понятно, что ни одна клановая верхушка не ездит по гостям в полном составе, но все-таки удар вышел бы очень серьезным. На весь наш регион. «Мы с тобой погибли бы в любом случае», — прикинула Иона, когда я в очередной раз повел рукотворным лучом по сторонам. «Ты что, его видишь?» «Немножечко», — призналась девушка. «После того раза и началось, но только там, где сильнее всего пыхнет». «Умница!» Я не стал говорить, что ее заслуги в том почти нет, а вместо этого легонько погладил по рыжей макушке. Иона закрыла глаза от удовольствия и едва не замурлыкала. Похвала и кошке приятно, а уж тем более молодой повелительнице огня с обожженными пальцами. «Как разберемся с предателями, объясню тебе основы», — твердо пообещал я. «Будет чуть легче освоиться». «Я смогу прямо как ты», — обрадовалась она. «Надеюсь, не понадобится». «Так, стоп, а с кем ты собрался?» Молодая провидица огня вновь поглядела на мой луч, упиравшийся в одну из колонн, и тихонько ойкнула. «Что поделать?» Наш хозяйский стол оказался слишком длинным, чтобы полностью попасть под взрыв. И кое-кто предусмотрительно уселся подальше, в расчете уцелеть. А теперь он наверняка в курсе моих изысканий. Что ж, этот вечер становится все интереснее».